Глава 11. Джон Дир. Примечание. Джон Дир – американский кузнец и промышленник, изобретатель стального плуга, основатель компании Deer & Company, крупнейшей конструкторской сельскохозяйственной фирмы в мире. Шон. Шон занимался тем, чем и всегда, когда ему нужно было поразмыслить. Разъезжал на газонокосилке и собирал скошенную траву в контейнер. Косилку он собственноручно ремонтировал столько раз, что уже потерял этому счет. Чистый запах свежескошенной травы и вид ухоженной лужайки. Как же он любил все это. И ездить на косилке вокруг можно было совершенно беспрепятственно, пока ты не упирался в лес. Ему, кстати, очень хотелось хоть немного проникнуть туда. В любом случае, сам процесс кошения казался ему столь же священным, как церковная проповедь. Это был торжественный, умиротворяющий акт. И сама природа отвечала на его проповедь своим облагороженным обликом. Но почему-то сегодня это не успокаивало его, как раньше. Понятное дело, до сих пор ему не приходилось сталкиваться с возможностью получить в собственные руки часть лагеря. Выходит, теперь у него будет право голоса, если придется определять судьбу лагеря и решать, будет ли он и впредь работать как должно. Впрочем, все это были условности, как и то, что мистер МакАлистер сделал для него, и лучше бы не забывать об этом. Шон сколько угодно мог работать по части благоустройства, но вожатые его не допускали. Его держали скорее за мистера разводной ключ, но никак не за члена семьи. Где-то здесь таился подвох. Он пытался подобрать нужные слова, но, черт возьми, он никогда не был хорош в подобного рода вещах. Ему было известно лишь то, что мистер МакАлистер однажды твердо заявил: он сможет оставаться в лагере столько, сколько захочет, если только остальным это будет угодно. От этой мысли у Шона прям дыхание перехватило. Он не знал, куда ему податься, если придется покинуть лагерь. Что он будет делать? Всю свою сознательную жизнь он посвятил этому месту и не знал ничего, кроме того, как жить в лагере и заботиться о нем. Предпочтут ли его Райану, своему родному брату, даже если большинству из них он далеко не нравится? Возможно ли подобное? А как они относятся к нему самому? Он не мог даже приблизительно определить их отношения. Может, с его существованием просто мирились? А может, здесь было и нечто большее? Если он все правильно понял, свое место он сохранит, если они не сумеют договориться. Вариант по умолчанию. Да чего же умно поступил мистер МакАлистер? Они ведь всегда спорили друг с другом всю свою жизнь, и ему не хотелось подсиживать Райана. Именно этого и хотел отец. Правда ведь? Так или иначе, своего собственного отца он не знал. Его мама, которая сама уже стала для него лишь полустершимся воспоминанием, никогда не рассказывала ему о человеке, от которого забеременела. И это было хорошо. Так называемая настоящая семья представлялась ему огромной и постоянной склокой. Надо же было уметь разбираться во всех чувствах и во всех людях, которые ее составляли. Для Шона было бы вполне достаточно, если бы от такой семьи осталась половина. И тогда он навсегда смог бы остаться в лагере Макао.